Глава 10. «Ты как, Борька?» Сашка держал мою голову на коленях. Я оттолкнулся и сел. Мы сидели в телеге. Точнее, сидели Сергей Викентьевич, Эйна и Сашка. А я до последнего момента лежал. Возница похлопывал вожжами. Слева, справа и сзади шагали с десяток полицаев, устало и молча. Я обнаружил, что из-за всей одежды на мне остались одни штаны. Сашка, поймав мой растерянный взгляд, невесело усмехнулся. «А как же! Тебя гранатой оглушило, я к тебе, а тут сзади навалились. Нас четверых и взяли. Недолго мы на свободе пробыли». Я промолчал, подумав, что между прежней несвободой и нынешней все-таки есть разница. Сейчас-то я пленный, а точнее бандит, потому что партизан считали бандитами. И я не удержался от вопроса. «И что теперь?» «А теперь расстреляют или повесят», — буднично отозвался Сашка. «Если не извернемся удрать». «А ты здорово стреляешь, я видел. Раз, и тот только башкой дернул. Кольку жалко». «Нас пожалеть надо», — выдавил я. Сашка подумал и кивнул. «И то. Болтать-то хватит? Хватит болтать!» Уныло пробурчал длинный полицай. «А что?» — Сашка огрызнулся. «Застрелишь, шкура? Давай!» «Да ладно, чё ты?» — буркнул полицай. «Не надо болтать-то!» «Мальчишки!» — услышал я шепот Сергея Викентьевича. «Если удобное место увидите, прыгайте и бегите. Мы с Эйной их задержим. Сразу бегите, как увидите, что можно». Я бы не испугался бежать, честно, но тут было некуда. Я зло спросил в пространство. «И кто мои колеса спиздил? Они же вам малы, пидорасам!» И подумал: «Господи, прости меня за ругань». «Мне в самый раз», — отозвался без обиды один, шедший сбоку. «Важные ботинки. А тебе что? Тебя все равно шлепнут. Лучше уж я буду носить, чем немцы». «Да лучше черту, чем тебе», — искренне сказал я. «Хорошо вас кормят-то хоть шакалы, или объедки позволяют подбирать». «Лайся, лайся», — опять не обиделся он. «Я пожелал: можешь еще из моих носок суп сварить и схавать, козлина». Голова, болевшая сначала, прошла быстро, и, оглянувшись первый раз, я увидел, что мы вползаем на деревенскую улицу. Посреди нее стоял танк, какой-то не страшный, смешной, похожий на утку даже без пушки, с двумя пулеметами в маленькой башенке. Возле большого дома, стоявшего в вырубленном палисаднике, замер мотоцикл, легковушка, возле которой возился шофер. Больше солдат не было видно. Над входом висел флаг. Ближние дома тоже были разрушены, хотя подальше деревня была вполне обычной. Я даже увидел людей, гражданских, так сказать. На крыльцо вышел длинный, невысокий, а именно длинный, худой, нескладный молодой офицер. Не армейский, а эсэсовец. Я званий не знал, но по петлицам отличил. Наверное, он нас увидел в окно и сейчас смотрел недовольно, что-то дожевывая. Обедать помешали. Или завтракать, судя по времени. Один из полицаев подбежал к немцу и начал что-то объяснять на ломаном немецком. Немец смотрел сверху, с крыльца, как смотрят на пытающуюся подражать человеку обезьяну. Потом махнул рукой и свистнул. Из-за дома появились четверо солдат, тоже эсэсовцев, здоровых, как шкафы. Офицер ушел в дом, несколько раз ткнув пальцем и что-то прогундев. Если бы эти чертовы полицаи тоже куда-нибудь ушли. Но они торчали вокруг и смотрели, как нас сдергивают с телеги. Один из эсэсовцев вывернул мне руки так, что локти сошлись за спиной, и я невольно вскрикнул и рванулся. В тот же момент второй ударил меня кулаком в грудь, и я пришел в себя только внутри дома, когда меня абсолютно голого впихнули в небольшую комнату. Этот самый офицер сидел за столом в углу и пил кофе. Сволочи, ну что, они сговорились, что ли? У торца стола пристроилась пышноволосая красавица в безукоризненном мундире. Перед ней лежали блокнот и ручка. Она сразу уставилась на меня, дернула углом рта и что-то сказала офицеру. Тот засмеялся. Я понял, что им смешно, как я прикрываюсь ладонями, но отвести их не мог. А в углу, около другого небольшого столика, стоял амбал в резиновом фартуке поверх формы, а на столике лежали предметы. Вот и все. Подумал я, уже не в силах отвести от них взгляда. Я даже не сразу сообразил, что женщина меня спрашивает, почти без акцента, только очень медленно и раздельно, явно подбирая слова. «Мальчик, твое имя?» «Шалыгин, Борис!» Это получилось унизительно, но я ничего с собой не мог поделать. «Сколько тебе лет?» 14. Ты бежал из поезда?» «Да». Они какое-то время что-то сверяли по бумагам. Амбал перекладывал с места на место свой инструмент и зевал. Потом щелкнул резиновой плеткой и подмигнул мне. Я чуть не обоссался и судорожно стиснул ладони. Женщина тем временем снова начала спрашивать. «Ты стал партизан?» «Да». «Где младшие дети?» «Я не знаю, они ушли». «Куда?» «Я не знаю. Им командир сказал». «Кто ваш командир?» «Он убит. Убит он». Она кивнула. Потом сделала амбалу жест ладонью. Я почувствовал, как по спине катится пот и слабеют ноги. И попросил. «Не надо, пожалуйста». «Кто ваш командир?» Повторила она. «Я честно говорю!» Меня снова тряхнуло. «Убит!» Амбал рывком отбросил меня к стене, и я опомниться не успел, как мои руки за спиной взлетели к потолку. Я выгнулся, стараясь сохранить контакт с полом хотя бы кончиками пальцев, и поперек живота лег удар той самой плеткой. Мне показалось, что все тело ниже живота оторвалось и упало на пол. От боли я даже не закричал, хотя из глаз хлынули слезы. «Кто ваш командир?» — снова спросила женщина. Я всхлипнул, подавившись воздухом. «Если я скажу, Сергея Викентьевича ведь точно расстреляют. А нас? А меня? Так и так ведь убьют». Мои мысли прервал новый удар между ног. От него я закричал и пополз ногами вверх по стене. Офицер допил кофе и тоже засмеялся. Женщина сказала, «Тебя могут просто расстрелять, а могут тут долго мучить. Если хочешь получить пулю, мальчик, то ты должен говорить, кто ваш командир». «Убит!» Выкрикнул я, корчась так, чтобы прикрыться от новых ударов. Их не последовало. В тот момент, когда же я снова обвис, женщина сказала, «Пауль, бейте его, пока он не скажет правду». Воду мне выплеснули прямо в лицо. Она была ледяная, колодезная. Женщина со стаканом в руке стояла передо мной. «В конце концов, это неважно», — сказала она, допив из стакана остатки. «Мы вас все равно расстреляем, но если кто-то из других скажет, что командир среди вас, то его мы не расстреляем». «А вас», — она улыбнулась, — «вас посадим на колья, прямо на заборе». «Вам?» — я давился дыханием, страшно болело все тело. «Вам не противно это делать? Зачем? Если бы что-то важное, а так зачем?» «Профилактика, мальчик!» — пояснила она так, как будто объясняла классу новую тему. «Вы должны нас бояться, нас, своих будущих хозяев. Только так можно держать в повиновении рабов. У нас с Клаусом», — она улыбнулась офицеру, — «будет имение недалеко отсюда, когда война закончится. Нужно тренироваться уже сейчас. Если бы у нас было побольше времени, я бы приказала Паулю поработать над тобой как следует». И ты бы назвал командиром любого, хоть самого себя, только бы это прекратилось. Но надо отдать тебе должное, ты выносливый. Посмотрим, что скажут твои товарищи». И она, отшагнув назад, нанесла мне удар ногой в изящном сапоге в пах и засмеялась. Мы с Сашкой провалялись на соломе в каком-то сарае до полудня почти без сознания. Его били еще сильнее, чем меня, а вот взрослым нашим товарищам досталось меньше. Очевидно, их бить было не так интересно. И вообще, у меня создалось впечатление, что эта сука не лгала. Им, в принципе, не было дела до того, что мы скажем и что мы можем знать. Они были настолько уверены в своей победе, что не боялись нашего сопротивления. Земля в сарае, куда нас бросили, под соломой была утоптана до каменного состояния. Стены щелястые, но вокруг ходили аж трое часовых. Это Эйна и Сергей Викентьевич проверили без нас, пока мы валялись никакие. Когда я пришел в себя и смог натянуть брошенные следом трусы и штаны, то первым делом нащупал галстук. Он был цел. И почему-то это меня успокоило. Странно, но правда.